Мы прошли все планеты одну за другой, от вулкана до снежной пустыни Плутона. Только вряд ли однажды вернемся домой. Мы останемся здесь, сидя Клея Берона. Если б только ты знала, старушка Земля, что творится в дыму Аберронского ада. Мы вернулись сюда 7 столетий спустя, за крупицами жалкими древнего клада. Словно спичка сгорел боевой космолет, покоритель пространства веями славы, и потоплен врагами наш каменный плот в океане из плазмы древнего клада. Словно спичка сгорел боевой космолет, покоритель пространства веями славы, и потоплен врагами наш каменный плот в океане из плазмы огненной лавы. Мы прошли все планеты одну за другой, от вулкана до снежной пустыни Плутона. Но только вряд ли однажды вернемся домой. Мы останемся здесь, среди огней Аберрона. Уже император-чудак, что отправил нас дохнуть в системе Урана. Так мы скинули с теса империи флаг, словно в дьявольской печке солдата ловянный. Похоронят в имперском архиве доклад о провальном десанте в юдоле страданий. Мы спустились с небес в этот пламенный ад, чтобы здешних чертей отобрать на ткани. Словно приняли опять прошлый меч на весы, помолитесь, земля, не за наше оружие. Отдавайте нам леди ужасные отцы, да поймите, он вам вообще-то не нужен. Наш корабль из камня отправлен на дно, не осталось ни крошки, ни газа, ни пыли. Да порой очень жарким бывает оно, то, во что мы с тобою сейчас наступили. Оружие наше стальной водомет, не свинцовые пули в рубашке из меди, и в баллоны заправленный жидкий азот должен был проложить нам дорогу к победе. Но мы потеряли последний подпост, тот, что смыло пылающей огненной пеной. А ведь мы рождены порастить между звезд, было нам суждено стать царями вселенной. Раскаленный металл погружаются ноги. Не отпустит меня громопая луна, ведь прежде она отпускала немногих. Затевать не желаю бессмысленный бунт, лучше жду приближения лодки Харона. И меня не страшит назначение пункт, я уже побывала в аду. Приближение лодки Харона, и меня не страшит назначение пункт. Я уже побывала в аду.